Не все колокола вступают сразу. Одни еще начинают перезвон, другие уже отзвонили, а некоторые вовсе молчат. Но напряженный слух продолжает ловить среди миражей, заселяющих пространство, умолкнувший дребезжащий звук. Заглох колокол Бруно. Одна Аннетта изредка улавливает знакомый голос, или это в памяти ее звучат расходящиеся от него волны. Вот уже больше года, как от Бруно нет вестей, жив он или мертв. Исчез ли бесследно, выполняя свою опасную миссию? В последнем письме он намекнул на скорое возвращение, но с тех пор его след потеряли даже немногие друзья, весть от которых приходит из Индии. Да и сама Индия находится фактически на осадном положении. И другой колокол вот-вот сорвется с колокольни, но никто не предчувствует этого. Аннетта не подозревает, что дни Сильвио сочтены. Сочтены им самим. Однако ее пример сыграл большую роль в решении юноши. Удивительное явление. Эта женщина уже наполовину ушла из жизни, лишена возможности действовать. Так изношен ее организм, так серьезна болезнь, так глубока внутренняя отрешенность. И от этой женщины, без ее участия, исходит сила, заражающая волей к действию всех, кто к ней приближается. Жертва Марка была в какой-то мере ее делом, хотя она желала, какая же мать не пожелает, своему сыну долгой, мирной и счастливой жизни. Еще много жертвенных огней зажжется даже против ее воли, от ее спокойного пламени. Именно эта отрешенность завораживает, питает молодую энергию, которая еще не успела познать себя и жаждет послужить людям. Внешняя ее неподвижность подобна кратеру, где бурлит озеро расплавленной магмы. Поверхность озера зеркально спокойна, оно дремлет, но тот, кто приблизится, почувствует, как пышет ему в лицо жаром, как проникает он до мозга костей. Огонь не нуждается в словах. Тому, кто коснулся его, он говорит: «Пылай!» Этой спокойной женщине достаточно было взглянуть на вас. Зная она об этом сама, она, может быть, опустила бы взор. Когда с глазу на глаз она слушала Сильвию, который жаловался ей на жгучую горечь изгнания, признавался, как мучится он, что бросил свой народ, замурованный в могильном молчании. Она касалась ладонью кудрей юноши, и он, согбенный под бременем горя, не смея поднять опущенных век, слышал: «Разбуди мертвого в его могиле. Разве тебе неизвестно, какой ценой было куплено его ресорджименто? Иди и заплати». Она-то не разомкнула губ, но ее ладонь, покоившаяся на лбу Сильвию, передала юноше безмолвное повеление. Достаточно было ей один единственный раз взглянуть на него и спросить: «Разве ты не сын Мадзини?» Только и всего. Сильвио поднял голову. Ему показалось, что над ним совершен обряд крещения, омылась и утвердилась в себе колеблющаяся душа. Судьба уже не тяготела над ним. Он видел свое дело и горел желанием свершить его. Он распрощался с Медонской виллой. Изредка от него приходили коротенькие письма. Через третьих лиц Аннетта узнала, что Сильвио зарабатывает себе на хлеб, состоя переводчиком в одном из лондонских отелей. Ничего особенного в этом не было. Изгнанники, не имевшие средств, брались за первую попавшуюся работу. Через Жульена Аннетта пыталась было добиться для Сильвио хотя бы скромной стипендии, но Сильвио отказался, даже не объяснив причин отказа. Должно быть, он хотел накопить немножко денег, для какой цели никто не знал. А так как друзья настаивали, он вообще перестал писать. Ему претили споры, вечное толчение воды в ступе, пассивность и разногласия, взаимные подозрения, недостаток действенного идеализма, краснобайство, пристрастие к старому, загнившему парламентаризму, который уж не мог поспевать за движением нового мира. Ему осточертел общий для всей западной молодежи скептицизм, тяга к наслаждениям, чрезмерная склонность к осторожности и компромиссам, типичный для снобов страх прослыть идеалистами, полное непонимание даже самого слова «жертв». Именно благодаря этому внутреннему протесту здоровая жизненная сила вдохновляла его на свершение героического в своем отчаянии акта, лишь бы он прозвучал как пощечина трусам и подлецам всего мира.